Твердой почвы не чую под собою. Какая уж тут твердая почва? Оставила Барб кабинет своего сановного кузена. Выйдя на улицу, растерялась еще больше. Солнечный день, снует кругом толпа, и конная, и пешая, и мчащаяся на моторах. Но до чего все это чужое, далекое? Или никогда не было своим близким, или за целый год оторванности своей она успела отвыкнуть? Ей все равно, до того все равно, даже не заглянула к себе на Фонтанку, в свой особняк. Зачем? Эти анфилады комнат с мебелью в чехлах, задернутые марлей картины, эта остановившаяся жизнь, все это способно ее охватить еще более мучительной тоскою. Да, тоскою. Она места себе не находит, как неприкаянная. Так оно и есть, неприкаянная. И она идет, синеокая Барб, идет с пустыми глазами, никого не видя, не замечая. Но этот шумный, безостановочный людской хаос замечает ее. Да и нельзя пройти мимо. В Петербурге, даже теперь, в дни этой кровавой разрухи, когда, что ни шаг, женщина в трауре по мужу, отцу, сыну, любовнику все равно, даже теперь привлекала внимание Барб своим полумонашеским видом, и, главное, в этом не было ничего гнетуще мрачного, тяжелого. Изящный черный туалет. Гладкий, но не настолько гладкий, чтобы казаться аскетическим, и небольшой черный со вкусом, переливающий мягкими складками берет. Для ликующего весеннего дня это было, пожалуй, чуточку смело, но адски стильно, а прежде всего скрадывалась полнота Барб, и удивительно оттенялись выгодно нежный цвет лица и большие синие, затуманенные всегдашней поволокою и временной тоскою глаза. Да чего глупо все это! И этот приезд, и миссия, на нее возложенная, и все. Ах, этот Алоис Манега, такой неугомонный, сжигаемый вечным политическим огнем интриган! И теперь, когда Барб очутилась далеко от него, за тысячу верст, казалось ей, что она не любила Манеги, не любила и не любит. Гипноз этого хищника в сутане на расстоянии терял свою силу. Без его поцелуев, редких, скупых, ядовитых и острых, она могла свободно и трезво думать, критиковать. Она сказала ему там, на улице Четырех Фонтанов, что любит не его, а свою любовь к нему. Это, пожалуй, верно. Ее экзальтированную, с проклятой наследственной материнской чувственностью в крови, захватил, ударил по воображению и нервам этот двуногий тигр, этот пряный мужчина в юбке. Захватил и держал под гипнозом католической мистики, запугивая и опьяняя жестокостью ласк с поцелуями, похожими на укусы, и объятиями, от которых по всему холеному розоватому телу ходят ходуном густые синяки. И это покоряло Барб, как ее покойную мать купеческую Мессалину под княжеской короною, покоряли где-нибудь в Соренто грубые ласки смуглого живописного оборванца Маринайо, лодочника. Стряхнуть бы весь этот кошмар, и Манегу, и эту важную политическую миссию. Еще бы не важную. Ей устроили свидание с Вильгельмом. Эту политическую встречу дипломатические фигляры и инсценировщики обставили не без таинственного романтизма. Швейцарский берег Лугано. Теплая лунная ночь. Расплавленным серебром дрожала тихая гладь озера. Дальние горы, такие бесплотные, воздушные, тающими нежными силуэтами, намечались среди глубоких звездных небес. И эта ночь, разнеживающая, истомно охватывала Босакину. Она думала, как хорошо было бы там, далеко, где скрадываются туманно-прозрачные дали, медленно плывет Баркетта, и под звуки мандолины чей-то мощный и властный баритон поет. Поет, и она, Барб, Так же тихо движется вдоль берега, вся озаренная бледно-синеватым сиянием. И с нею он, сильный, мужественный, лица которого она не видит ясно. И сплетаются руки, горячие губы ищут друг друга. Но это мираж. Там на озере пустынно и тихо.